«Если б у меня осталась хоть искра здравого смысла, — думала бедняжка Клелия, — мне самой следовало бы бежать от него, самой умолять отца, чтобы он заточил меня в какой-нибудь далекий монастырь. Но к великому моему несчастью, для меня страшнее всего оказаться в монастыре, вдали от крепости, и этот страх руководит всем моим поведением. Из-за этого страха я вынуждена притворяться, прибегать к бесчестной гадкой лжи, делать вид, что я принимаю открытое ухаживание маркиза Крешенцы». Клелия отличалась большой рассудительностью. Ни разу за всю свою жизнь не могла она упрекнуть себя в каком-либо опрометчивом поступке. А теперь ее поведение было верхом безрассудства. Легко себе представить, как она страдала от этого. Страдала тем более жестоко, что нисколько не обольщалась надеждами. Она питала привязанность к человеку, которого безумно любила первая при дворе красавица, женщина, во многом превосходившая ее. И человек этот, будь он даже свободен, все равно не способен на серьезную привязанность, тогда как она прекрасно сознавала, что никого больше не полюбит в своей жизни. Итак, ужаснейшие упреки совести терзали Клелию, но она каждый день бывала в вольере, словно ее влекла туда неодолимая сила. А лишь только она туда входила, ей становилось легче. Укоры совести смолкали на несколько мгновений, и она с замиранием сердца ждала той минуты, когда откроется некое подобие форточки, которую Фабрицио вырезал в огромном ставне, заслонявшем его окно. Нередко случалось, что сторож Грилла задерживался в камере, и узник не мог беседовать знаками со своей подругой. Однажды вечером, около 11 часов, Фабрицио услышал в крепости какой-то необычный шум. Когда он в темноте высовывал голову в свою форточку, ему был слышен всякий шум, оглашавший 300 ступеней, как называли длинную лестницу, которая вела из внутреннего двора каменной площадки круглой башни, где находились комендантский дворец и темница Форнезе, место заключения Фабрицио. Приблизительно на середине лестницы, на высоте 180 ступеней, она поворачивала с южной стороны широкого двора на северную. Тут был перекинут легкий железный мостик, и на середине его всегда стоял караульный, которого сменяли каждые 6 часов. Иного доступа к комендантскому дворцу и башне Форнезе не существовало, а чтобы пропустить проходивших по мосту, караульный должен был съежиться и вплотную прижаться к перилам. Стоило дважды повернуть рычажок, ключ от которого комендант всегда носил при себе, как мостик, сразу опустившись, повис бы в воздухе на высоте более чем в 100 футов. Благодаря этой простой предосторожности комендант был недосягаем в своем дворце, и никто не мог также пробраться в башню Форнезе. Другой лестницы во всей крепости не было, а веревки от всех крепостных колодцев каждую ночь адъютант коменданта приносил к нему в кабинет, куда можно было пройти только через его спальню. Фабрицио в первый же день заключения прекрасно заметил, как неприступнее башни. Да и Грилла, любивший по обычаю тюремщиков похвастаться своей тюрьмой, не раз рассказывал ему об этом. Итак, у Фабрицио не было надежды спастись бегством. Однако ему вспомнилось изречение аббата Бланесса: «Любовник больше думает о том, как бы пробраться к возлюбленной, чем муж о том, как уберечь жену. Узник больше думает о побеге, чем тюремщик о затворах. Следовательно, вопреки всем препятствиям, любовник и узник должны преуспеть». В тот вечер Фабрицио ясно различал шаги множества людей по железному мостику. Мостику раба, как его называли, потому что некогда далматинский раб бежал из крепости, сбросив с этого мостика часового. «Пришли за кем-то. Может быть, поведут меня сейчас на виселицу, а может быть, в крепости бунт? Надо воспользоваться этим». Фабрицио вооружился, принялся вынимать из тайников золото и вдруг остановился. «Нелепое существо, человек!» — воскликнул он. «Что сказал бы невидимый зритель, увидев мои приготовления? Неужели я хочу бежать? Что я буду делать, если даже вернусь в Парму? На другой же день всеми правдами и неправдами снова постараюсь попасть сюда, чтобы быть возле Клели. Если это бунт, воспользуемся случаем, чтобы проникнуть в комендантский дворец. Может быть, удастся мне поговорить с Клелией, и в этом переполохе я даже осмелюсь поцеловать ей руку? Генерал Конти, по природной своей недоверчивости, а также из тщеславия, поставил у дворца 5 часовых, по одному у каждого угла, а 5-го у парадных дверей. Но, к счастью, ночь очень темная. Фабрицио, украдучись, пошел посмотреть, что делают тюремщик Грилла и собака Фокс. Тюремщик крепко спал в гамаке из воловьей шкуры, подвешенном на 4 веревках, и оплетенном толстой сеткой. Фокс открыл глаза, встал и, тихо подойдя к Фабрицио, стал ласкаться к нему. Узник неслышно поднялся по 6 ступенькам в свою дощатую клетку. Шум, раздававшийся у подножья башни Форнезе, как раз против входной двери, все усиливался. Фабрицио опасался, что Грилла проснется. Собрав все свое оружие, он насторожился и приготовился действовать, полагая, что в эту ночь его ждут великие приключения. Как вдруг услышал прелюдию прекраснейшей симфонии. Кто-то устроил серенаду в честь генерала или его дочери. Безудержный смех напал на Фабрицио. А я-то собрался разить кинжалом направо и налево. Серенада – дело куда более обычное, чем бунт или похищение, для которого должны проникнуть в тюрьму человек 100.